Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Как повествует нам Евангелие, Господь взял своих самых таких понятливых, что ли, самых близко к Нему стоящих учеников. Можно сказать, даже самых восприимчивых к обучению. Вот всегда в каждом классе есть ученики более толковые, менее. И вот этих троих, Петра, Иакова и Иоанна, Господь отличал. Они поэтому ближе к всего Ему стояли. В этом смысле, можно сказать, по духовной части они были отличниками. Вот. И Господь взял, и когда пошел помолиться на гору Фавор, взял их с собой. Потому что всегда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И вообще, так сказать, кто занимается педагогикой, знает, что всякие такие наглядные моменты в обучении, они создают такую опорную систему в уме и в душе, и человеку легче запомнить, усвоить, чем так со слуха. Определенный ряд людей вообще со слуха мало что могут усвоить. А обычный человек такой, ну не студент или не аспирант, он в состоянии слушать 13 минут. Дальше у него внимание рассеивается, и он уже не в состоянии что-то усвоить. Вот. И Господь ведь их учил, и из них создал первую церковь в надежде на них, на то, что каждый из них потом тоже станет закваской для другой церкви. И апостолы пошли в концы всей земли, и каждый действительно явился основоположником одной или нескольких церквей даже. Вот как апостол Павел, он несколько церквей основал в разных странах, среди разных народов. Хотя Господь молился, любил уединенно общаться с Отцом Небесным, чтобы никто не мешал, и в этом тоже было обучение. Вот, но здесь Он их взял с собой. И вот они наблюдали вот это удивительное явление. Потому что они люди были такие еще подобны нам, неопытные в духовном делании. Каждый из нас может тоже попробовать взять, встать там в 3 часа ночи, попробовать помолиться. Ну, захочется спать, начнем зевать и так далее, и так далее. Поэтому апостолы уснули. Вот. А так как, конечно, вершина Фаворской горы не очень приспособлена для сна, то сон был недолг и был такой неглубокий. И вот когда они проснулись, они увидели дивное зрелище. Дивное зрелище. Господь, поднявшись несколько над землей, как бы парит. Лицо его сияет, как солнце. Одежда стала белой от света, который излучала. И справа, и слева от него 2 пророка. Хотя эти пророки жили задолго до Христа. И, конечно, апостолы не могли их знать в лицо, но они как-то сразу узнали, что это Моисей и Илия. И они беседовали со Спасителем о том, что надлежит ему испытать, как ему предстоит быть распяту в Иерусалиме и воскреснуть в 3-й день. Вот. И апостолы, конечно, были поражены этим зрелищем, необычайно таким сладостным, удивительным. Вот как много позже нечто подобное Николай Александрович Мотовилов испытал, после того, как попросил преподобного Серафима показать ему, что такое есть благодать Святаго Духа. Вот тоже лицо вдруг преподобного засияло, как солнце, и он испытал райское блаженство. И преображение преподобного Серафима было вполне сродни тому, как преобразился Господь. Мы не можем сравнить степень этого, потому что как-то надо присутствовать и там, и там. Но не все из христиан сподобляются возможности видеть такое дивное чудо. И действительно, даже вот из 12 апостолов Господь не всех взял. Потому что остальные не были к этому никоим образом еще готовы. Но тем не менее, вот это знание о том, что человеческая плоть, а Христос явился именно в человеческой плоти, имеет возможность вот такого духовного преображения, об этом каждый христианин должен знать. Одни это знают непосредственно, и имена мы их тоже знаем, эти духоносные мужи, которые вот сподоблялись такого просветления. Преподобный Сергий, например, или из более древних, преподобный Макарий Египетский, Макарий Великий, преподобный Симеон Новый Богослов. Вот. Но это явление не массовое, конечно. Вот. И это очень редко. Те люди, которые сподобляются в результате вот своих подвигов, вот такого просветления. Вот и даже некоторые свидетельствуют о том, что преподобный Амвросий Оптинский однажды его и не раз заставляли молящимся, и он во время молитвы даже поднимался на воздух. Так же, как и Господь Иисус Христос на горе Фавор. Вот, а после вот это видение было покрыто таким облаком, и потом свет исчез, исчезли и Илия, и Моисей, и Господь стал с ними говорить, и Петр стал говорить: нельзя ли нам здесь остаться навсегда? Вот давай тебе построим шалаш, Илье, Моисею, и будем здесь пребывать всегда. Забыл о пище, о еде, о том, что сейчас скоро взойдет солнце, и будет вообще невыносимая жара, и то, что там пить вообще негде найти на этой вершине Фавор. И вообще обо всем забыл. О жене, о своих сетях, о других апостолах. Вот обо всем забыл человек. Когда он вкусил небольшую толику того есть, что есть Царствие Небесное. Вот. Потому что то, что он испытал, на земле никаких аналогов этому нет. Но это то, к чему призван каждый христианин. Вот поэтому Святая Церковь это событие жизни Христовой избирает для 20-го праздника. Так как мы не сподобились видеть вот этот божественный свет, но мы можем созерцать его на иконе. Вот как это бывает. И через песнопение, обращаясь к Богу, стараться молитвенно и душевно переживать нечто. Вот есть такая замечательная русская пословица: рад бы в рай, да грехи не пускают. Чтобы иметь возможность воспринять такой свет, нужно иметь чистую душу. Блаженны чистые сердцем, а наша душа, если кто не знает, знаете, находится в сердце. Не в руке, не в ноге, не в голове, а именно в сердце. Вот. И поэтому говорят, очищение сердца — это тождественно выражение очищения души. И вот как те, кто сподобились вот этой чистоты сердечной, те узрят Бога. Господь Иисус Христос ушел на небеса и воссел одесную Бога Отца. Поэтому божество мы можем видеть только через вот эти нетварные энергии, которые исходят от божества. Вот только вот этот свет. И тот, кто достиг чистоты сердечной, тот сподобляется в видении этого света. Вот. Но это бывает, может быть, 1-2 человека на столетие среди всех людей, а в наше скудное время то вообще трудно даже и представить, кто бы мог сподобиться вот такой небесной благодати. Но стремиться к этому мы должны. Просто Господь несколько, забегая вперед, а Он, так сказать, как подлинный, истинный и, можно сказать, основоположник всех учителей церковных, это такой прием используется. Он как забегая вперед, зная, что после своей кончины ему по благословению Отца Небесного нужно уйти на небеса, он как бы предваряя это, вот перед ним дал им возможность увидеть вот это преображение. И мы вот через праздник, через это торжество, вновь и вновь, ежегодно, пройдя определенный вот такой годовой этап, я надеюсь, роста, пусть небольшого, в нашей христианской жизни, вновь и вновь через богослужение Святая Церковь напоминает нам вот о подлинном смысле христианской жизни, в чем он должен заключаться. Вообще, что такое христианская жизнь? И вообще, зачем Церковь присутствует в этом мире? Для того, чтобы его преобразить. Чтобы все стало источником вот этого божественного света. И каждый из нас, и все, что вокруг нас. И если это действительно будет, мы в какую-то известную меру стяжаем вот эту чистоту, тогда придет к нам Господь Святый Дух, и произойдет то, о чем вот как раз преподобный Серафим и говорил. Стяжи вот этот мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи. Потому что ни один человек, если бы он увидел бы этот свет, он уже не может жить иначе. Вот в чем дело. Потому что это ни с чем не сравнимо. И уже будет постоянное стремление. Вот Федор Михайлович Достоевский такой образ дал, что вот если бы любому человеку на одну секунду приоткрыть Царство Небесное, то, несмотря на то, что он к этому шел, может быть, тысячу лет, то человек ради следующей секунды согласился еще идти в темноте еще тысячу лет. А преподобный Серафим, который это испытал сам, не через творческое вдохновение, как Федор Михайлович, как писатель, а, так сказать, воочию наяву, он сказал, что любой, абсолютно любой человек, которому дали бы на миг вкусить Царство Небесное, он ради того, чтобы вкусить еще один миг, согласился бы тысячу лет стоять в яме с червями, чтобы они непрестанно грызли его тело. Сам бы добровольно на это согласился. И вот это уготовил Господь всем любящим его. И вот как можно совершить преображение нашей жизни, нашей души, наших семей, наших домов, может быть, нашего народа? Только таким образом. Только таким образом. Любовь ко Христу должна превозмочь в нас любовь ко греху. Потому что как можно грех победить? Только ради любви ко Христу. Что вот тянет меня согрешить, но любовь к Богу, она мне это не дает. Потому что Богу не угодно, Богу неприятно смотреть, как мы грешим. Потому что Бог нас создал для чистоты, для света, для красоты, для духовной высоты. А мы, ну не то что как свиньи, а просто как бесы живем, которые есть противники всего божества. Поэтому вот если память об этом у нас в уме сохраняется, мы не даем всякой нечистой силы затмить нам разум страстями, то тогда, естественно, мы очень легко ради того, что мы любим и кого мы любим, мы это можем победить. И это бывает не только в духовной жизни, но и в греховной. Вот это и святые отцы замечали. Ну вот, например, человек один какой-нибудь одержим и пьянством, допустим, и жадностью к деньгам. И вот очень часто жадность к деньгам побеждает пьянство. И выпить хочется, и денег жалко. Все ждет, пока кто-нибудь поднесет, а не подносит. Вот и не пьет. Вот. Так бы и выпил. А жадность больше. Почему? А вот любовь, бескорыстная любовь к деньгам. Она дает возможность победить пьянство. Вот. Или там наоборот. Бывает так вот. Пьянство побеждает. Вот там. И люблю и семью, и детей. Но все-таки водку люблю больше. Вот. И тогда что? Семья распадается, дети идут не знамо куда. И, так сказать, ну, зато уж пью сколько, так сказать, мне придется. И так бывает. А бывает там человек одержим какой страстью к карточной игре, или там к бабам, там, или еще там к чему-нибудь. Ну вот, и это все побеждает. Если мы христиане, в нас должен быть Христос внутри. Он должен все победить в нас. Все греховное. И вот эта победа, шаг за шагом, это есть преображение. Пусть пока поверхностно, неглубокое. Вот. Но постепенно, постепенно, шаг за шагом, вот очищая. Как вот, буквально как мытье посуды. Вот. Сначала еще все в мыльной пене, потом чисто, потом ополаскиваем, а потом, когда вытираем, вот тогда уже и чисто. Но подлая чистота заключается в том, когда уже запаха от прошлой пищи, которая была в этой сковороде, уже даже нет. Она настолько, что вот не сохраняется. И вот в нас все такое греховное, должно все уйти. Все уйти. И вот в этом и состоит, собственно, жизнь христианская. Сначала победа над грехом, а потом уже преображение и воскрешение в жизнь святую. Вот мы это, собственно, и празднуем. Потому что вот на горе Фавор, вот в память об этом каждый год, вот в этот день и завтра тоже, на горе Фавор будет облако. И все могут наблюдать, мусульмане, иудеи, православные, католики. Хотя у них другой календарь, у них преображение уже прошло, но облако будет завтра стоять. Как будто оно знает, что у нас тут бывает юлианский, григорианский календарь, но вот завтра в память об этом, это облако туда спустится. Вот на гору Фавор. И каждый год это бывает такое небольшое чудо, как бы явление природы. Вот. Что вот мы можем созерцать это облако подобно тому, в котором был сокрыт Господь, Моисей и Илия. Вот. И если мы хотим действительно, вот, чтобы этот праздник был не просто ну, таким рядовым событием в нашей церковной жизни, нам очень важно не только вот поучаствовать, опять освежить в памяти вот эти замечательные песнопения, канон, который мы читали в преображении, опять вот Евангелие почитали как-то через эти тексты. Мысленно мы вот вместе с Петром, Иаком и Иоанном как бы вместе взошли на гору Фавор. Но нужно и совершить то, что совершили и они. Во-первых, когда они сошли, Господь им запретил кому-нибудь об этом рассказывать. Потому что это непередаваемо. И вот это тоже очень важно. Все то, что ваша душа и моя тоже когда-то почувствовала нечто при общении с Богом, вот что-то приоткрылось, об этом не надо рассказывать. Потому что это вещь такая интимная. И если мы будем об этом говорить, то все то, что небольшое нам удалось в своем сердце скопить, собрать, это все будет тут же рассредоточено. Настоящие чувства, они всегда остаются в тайне, в молчании. Вот это дело только наше и Бога. Вот это тоже очень важно. А уже потом, после того, как Господь и умер на кресте, и воскрес, и после того, как они уже получили дар Святого Духа, Дух Святый повелел им не только это рассказать, но и все остальное. Когда сам Господь Святый Дух повелевает, тогда уже это и можно. Но только это по особому благословению Божьему. А так вот, это очень важно. Каждый из нас, то, что в церкви приобрел духовного, это этим сокровищем можно делиться. но не через слово, а через то, что мы приобрели как результат этого преображения. Потому что благодать Божия в весьма скудных каплях, которые нам удалось собрать, пусть она приносит плоды. И вот по этим плодам пусть люди видят наши добрые дела и прославляют Отца нашего Небесного. Плод духовный – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, воздержание. Пусть мы будем воздержаны, пусть мы будем благостны, пусть мы будем кротки, мирны, любовны, терпеливы. И тогда через это все узнают, что в нашей душе совершилось некоторое преображение. Вот через это, через то, как мы, наша жизнь реально изменилась. Потому что с помощью какой-то самодисциплины можно научиться хорошим манерам. Говорить здравствуйте, спасибо, там вперед пропускать, там нищим милостыню раздавать. Это все можно. Это вот хорошо, вежливый, воспитанный, так сказать, приятный человек. Это все неплохо. А другое дело, когда это не просто благоприобретенный навык воспитания, а когда это идет изнутри, от Духа Святого, когда это идет от источника благодатной жизни. Совершенно другое. То внешнее, а то внутреннее. Поэтому очень важно тоже не забывать, это в Евангелии нам открывается, вот это хранить это внутреннее, стараться не расплескивать ту драгоценность, которую мы здесь в храме получаем. Это не должно быть для нас предметом обсуждения ни с родными братьями и сестрами во Христе, ни с тем более людьми внешними, ни с тем более, которые люди противны церкви и вообще хотят о чем-то спорить, что-то обсуждать, которые всегда говорят, а я считаю, или как вы относитесь, и так далее, и так далее. Вот во всякие такие споры апостол Павел нам не благословлял вступать. Не мощного в вере, принимая без споров о мнении. Незачем. Более того, даже человек, который имеет известную осведомленность в духовных вопросах, все равно то, что пережили вы, если он этого не пережил, или недостаточно начитан в тех книгах, где описывается подобный опыт, он не поймет то, что вы хотите сказать. Об этом Господь и сказал: не мечите бисер перед свиньями. Это не значит, что Господь хотел оскорбить каких-то людей, уподобив и свиньям. О нет. Просто показал бессмысленность такого расточительства. Поэтому каждый раз, когда мы открываем рот под тщеславию, желая что-то такое обсудить с самими близкими нам людьми, надо тут же вспомнить, что мы в этом самом уподобляемся тем, что, так сказать, жемчуг драгоценный вешаем на свинью, который не может различить жемчуг от простого там известняка, там мергеля, базальта, или, там гранита гнейса или там чего-нибудь угодно. Она не понимает. Вот. Поэтому пусть этот праздник в нашем сердце сохранится как можно дольше, потому что вот свет преображения, он должен вот все время в нас вырастать. И этому способствует, как всякому выращиванию, очень большой труд. Как вырастить растение? Нужно удобрять, поливать, производить обрезку, бороться с насекомыми, с вредителями, с ворами, которые, так сказать, и так далее, с зайцами, которые кору обгладывают, ну и так далее, и так далее. Та же здесь, вот духовная жизнь, это есть вот некая постоянная такая борьба и труд. Нужно и молиться, нужно и поститься, нужно вообще все время пребывать в подвиге. В подвиге. Вот только таким образом достигается чистота сердечная. Помоги нам в этом, Господи.